Глава 22. Влад. Какая-то девица идет мимо моей тачки, безостенчиво пялись на нас с Верой. Подруга? Просто любопытно, с чего она проявляет к нам такой неприкрытый интерес. Однокурсница, отвечает уклончиво. Чувствую неприязнь Веры к этой девице, но решаю не развивать далее тему. И так напряжена, не могу понять, из-за той девушки или ее напрягает мое присутствие. Как успехи? Поставила свой автомат? Вера заметно расслабляется, оборачивается ко мне и лучезарно улыбается. Да. Еще два осталось. Поздравляю. Поедем поедим? Это вместо ужина, что я должна? Это просто обед. А с ужином у нас все в силе. Но позже. Когда будет какая-то ясность с Миланой. А мы успеем к часу вернуться? Вера кидает взгляд на панель с часами. Нам можно задержаться. С директором я договорюсь, подмигиваю ей. Это с тем, который строгий и принципиальный? Ага. А еще требовательный и одним взглядом сражает девушек на повал. Выпячиваю грудь, напрягаю мышцы, при этом поворачиваю голову в бок и задираю подбородок. Изображаю из себя Дуэйна Джонсона по прозвищу Скала из фильма «Джуманджи». Вера звонко хохочет и кивает. Откидывается назад. Напряжение в салоне полностью исчезает. Нет-нет, дочувствую заинтересованный взгляд на своем профиле. Кашусь на Веру, она отворачивается. А мне хочется ее бесконечного внимания. Спасибо за чай с ромашкой, втягиваю ее в разговор. Вкусный? Пляшут озорные огоньки в ее прекрасных глазках. Не отворачивается больше. Не успел попробовать. Я тебе еще заварю как-нибудь, многообещающе. Заигрываем друг с другом. Границы начальник-подчиненная стерты. Мы просто мужчина и женщина, которые нравятся друг другу. Мне хочется верить, что мои чувства взаимны. Давно мне так легко не было в женской компании. Приезжаем в тихий небольшой ресторанчик, где для меня всегда есть свободный столик и куда я предпочитал ранее приезжать один. Женщин возил в другие места, а это было исключительно моим. До сегодняшнего дня. Мне захотелось, чтобы Вера увидела его, и я внимательно слежу за ее реакцией. Ей нравится. В ясных глазах детский восторг. Правда, до момента, когда Вера раскрывает меню и, очевидно, видит цены. Тут же застеснялась и пошла в отказ, заявляя, что не голодна и ей хватит чая. Игнорирую ее возражение и заказываю на двоих рыбу в сливочном соусе, овощи-гриль, клубничный лимонад и пирожное для дамы. Заказ приносят быстро. Вера накалывает кусочек рыбы на вилку, осторожно пробует, обхватывая его губами. И, прикрыв глаза от удовольствия, медленно разжевывает. Боже, как это вкусно! Ее восторженный вздох – лучшая награда для меня. А можно меня так же? Со смаком? Не удерживаюсь от шутки, глядя, как она наслаждается. Смущенно опускает глаза, но улыбка не сходит с ее губ. Прости, я, наверное, выгляжу как голодающий дикарь, впервые попробовавший цивилизованную еду. Ты выглядишь искренне, поправляю я, отпивая лимонад. Это дорогого стоит. Милану я возил в другой, не менее дорогой ресторан. И она ковырялась в салате с таким видом, будто ей подали паука. У Веры отменный аппетит. И это в ней мне тоже нравится. Все так потрясающе вкусно. Спасибо, что привез меня сюда. Она больше не стесняется. Разговор течет легко и непринужденно. Мы смеемся над какими-то глупостями, вспоминаем забавные случаи из жизни, и я ловлю себя на мысли, что уже который раз забываю, что она моя сотрудница. Сейчас она просто Вера. Девушка, с которой мне невероятно хорошо. «Знаешь», — говорит она вдруг, отодвигая пустую тарелку с пирожным, — «я никогда не была в ресторане». «Но...» — поднимает указательный палец вверх. «Это просто комплимент тебе, этому ресторану и повару, что приготовил бесподобную еду. А не намек, что меня надо приглашать сюда часто». Говорит с серьезным видом. Поджимает губы, а у самой глаза улыбаются. Неужели у Жукова не было желания сводить Веру в ресторан? Зарплата ему позволяла. Ипотеки, насколько я осведомлен, у него нет, к кредитами не обременен. Жлоб, короче, делаю вывод. Как жаль, делаю страдальческое лицо. А я как раз хотел сказать, что готов привозить тебя сюда на завтраки, обеды и ужины. Протягиваю руку через стол и накрываю женскую ладонь своей. Вера не отдергивает, лишь ее пальцы слегка вздрагивают. Мне все очень понравилось. Опять стесняется, краснеет. Мне тоже, признаюсь я, и это чистая правда. Все маски, все роли, что мы играем в офисе и вне его, остались за стенами этого ресторанчика. Остались только мы двое. И это ощущение. Оно бесценно. Волнует. Разгоняет кровь по венам. Генерирует в голове картинки 18+. Вера смотрит на наши соединенные руки, потом поднимает на меня глаза. В ее взгляде та самая смесь смущения, интереса и надежды, которая заставляет мое сердце биться чаще. «Влад», — тихо произносит она, и мое имя в ее устах звучит как самая интимная ласка. «Нам пора?» «Нам пора», — повторяю, мягко проводя большим пальцем по ее костяшкам. «Хочу продолжить ехать ко мне домой, но быстро прихожу в себя. У меня есть незаконченные дела, и работу никто не отменял. Из-за этого я не имею права вести Веру к себе. До офиса едем молча, но прячем улыбки друг от друга, как подростки. Вот только чем ближе к офису, тем чаще Вера начинает ерзать и заметно нервничает. «Все в порядке?» Не выдержав, спрашиваю. «Влад, нам не стоит приходить на работу вместе». «Почему?» «Потому что пойдут ненужные сплетни», жалобно сводит брови домиком. «Про тебя и меня. Останови, пожалуйста, за поворотом, я дойду». «Не выдумывай», хмурюсь. «Мы не делаем ничего противозаконного. Мы взрослые, свободные люди. У нас в компании, конечно, служебные романы запрещены. Но дружить, заводить отношения, жениться не возбраняется. Главное, чтобы отношения не мешали работе и не порочили репутацию ни людей, ни самой компании. Но Милана...» «Милана, досадное прошлое, обрываю. Я разберусь с ней».